«А зачем? Боюсь, от шары наверняка даже осколков не осталось». «Боюсь», — передразнила меня девушка. «Ракеты вывели из строя только один двигатель, и при падении транспортник почти не пострадал. И уж тем более не пострадал упрятанный в сейфовое хранилище артефакт». «И что с того?» «Блокировка шара заканчивается 21 сентября этого года. Через 3 дня Земля будет уничтожена. Это ты понимаешь? У нас осталось только 3 дня!» «Фигово», — усмехнулся я, несколько даже опешив от такого напора. «Если, конечно, принять эту истину за чистую монету». «Она правдива до последней буквы!» «Да ну», — хмыкнул я, и вдруг поймал себя на мысли, что мне чертовски хочется поверить в рассказ Алисы. Ведь тогда во всем случившемся с нами после прибытия к Земле кораблей и Медана появится хоть какой-то смысл. «Прошу, поверь», — с мольбой уставилась на меня полными слез глазами девушка. «Пожалуйста». «Хорошо, хорошо», — смутился я. «Что было дальше?» «Я отыскала в памяти бортового компьютера коды доступа к системе безопасности транспортника и стерла их». «Что?» От удивления я вновь едва не сверзался из гамака и переспросил. «Что ты сделала?» «Я их стерла». «Запомнила и стерла. Теперь без меня никому не удастся проникнуть внутрь корабля. А если попытаться сделать это силой, немедленно окажется запущен процесс самоуничтожения». «Полагаю, твой поступок не нашел понимания у лингеров». «Я пообещала, что забуду все коды, если они не отвезут меня к кораблю до 21 числа». «Просто возьмешь и забудешь». «На самом деле это несложно, если владеешь определенными ментальными практиками». «И спецпредставители Совета пошли на уступки». «Им пришлось это сделать, чтобы не допустить уничтожения улик». «Но лингеры решили подстраховаться». «Да, влезть ко мне в голову они побоялись», — улыбнулась Алиса, рассеянно водя рукой по подушке. «Но на всякий случай накачали транквилизаторами». «И что ты предлагаешь?» – задумался я. «Найти корабль и забраться внутрь. А дальше?» «Надо продлить блокировку шара», – спокойно заявила девушка. «У меня есть нужный код». «Здорово», – хмыкнул я и нахмурился. «Ты хоть представляешь, какие шансы на успех этой авантюры? Их просто нет». «Внешний периметр системы безопасности корабля можно отключить дистанционно. Нам нужно будет лишь добраться до места падения». «Просто добраться? Да пойми, не бывает у нас так. Просто добраться». «Ты мне не поможешь?» «Помогу», – помимо собственной воли рявкнул я, откинулся в гамаке и вздохнул. «Помогу. Куда деваться?» «Спасибо». Девушка подскочила ко мне и чмокнула в щеку. «Спасибо». Я почувствовал легкий аромат духов, хотя казалось, откуда бы, и у меня закружилась голова. «В центр? Значит, в центр. Да хоть на край света». «Когда выходим?» – расплылась Алиса в счастливой улыбке. «С утра». Я прикинул, какое снаряжение нам может понадобиться, и с облегчением понял, что ничего покупать не придется. «Вот с водой, да, с водой проблемы». «Мы уложимся в 3 дня». «Легко, если по дороге не съедят». «Съедят?» – опешила Алиса. «Ты серьезно?» «Более чем», – вздохнул я. «Люди в центр города не просто так соваться перестали, чтоб ты знала». «Но у нас получится?» «А куда деваться? Получится, конечно». На самом деле никакой уверенности в этом я не испытывал. Но и бросить девушку на произвол судьбы позволить себе не мог. В кои-то веки у меня вновь появилась цель в жизни. Цель в жизни – это хорошо. Это лучше, чем карманы полные денег, не говоря уже про унылое существование в вечно холодном подвале. Но стоит ли эта самая цель такого риска? Ладно, раз понимаю, что сейчас несколько неадекватен, то не все еще потеряно. За ночь успокоюсь, а с утра уже прикину, что и как. Не наобум же лезть. Нет, маршрут надо заранее продумать. «Что с тобой?» – заметила Алиса мою задумчивость. «Ничего, ничего», – покачал я головой и предложил. «Ну что, давай уже спать ложиться». «Давай», – согласилась девушка. Я слез с гамака, но прежде чем успел выключить свет, распахнулась входная дверь. «Всем привет!» Стас остановил инвалидное кресло на пороге и уставился на девушку. «Ты смотри, очнулась уже!» «Алиса, это Стас. Стас, это Алиса». Мысленно выругавшись, представил я их друг другу. «Алиса?» – расплылся в улыбке мой приятель. «Селезнёва?» «Нет, Лазарева», – нахмурилась девушка. «А? Я-то думал...» Я наклонился и заглянул Стасу в лицо, пытаясь разглядеть его зрачки. «Ты ужаленный уже, что ли?» «Ну и? Заказ выполнил, имею право». «Не вовремя это, понимаешь?» «Да и пох!» – отмахнулся парень. «Пошли на улицу». «Зачем?» – не понял я. «Так прояснение же. Посидим, на звезды посмотрим. 100 лет уже звезд не видел. Пошли». «Иди, я через 5 минут подойду». «Ты не теряйся только». Парень сдал назад и укатил по темному коридору. Я задумчиво посмотрел на девушку и потер шею. Оставлять Алису в одиночестве не хотелось, но за Стасом требовалось присмотреть. Он же мне как брат, блин. «Кто это?» Первой нарушила молчание девушка. «Мой друг», – вздохнул я. «Ты ложись спать, мне с ним пары слов перекинуться надо. Заодно и обсудим, какое снаряжение брать». «А здесь безопасно?» Девушка поежилась и обхватила себя руками. Сразу захотелось ее обнять и согреть. Но я сдержался. «Безопасно. Больше никого нет, а чужие не вломятся». «А вы где будете?» «На речку сходим, наверное». «Да ты не переживай, здесь недалеко. Главное, дверь никому не открывай, и все будет хорошо». «Мне страшно». Мысленно прокляв все на свете, и в особенности так не кстати заявившегося Стаса, я отошел в угол комнаты и опустился на колени. Сунул руку под ржавую трубу и вытащил оттуда увесистый сверток, а заодно и початую бутылку водки. Пригодится нервы успокоить. «Что это?» – удивилась Алиса, когда я, выкинув на пол целлофановый пакет, развернул промасленную бумагу. «Это наган», – протянул я девушке револьвер. «Держи, он заряжен». «Зачем он мне?» «Если что, стреляй. И мы услышим, и вообще...» «Ну, знаешь...» – Алиса повертела в руках оружие и удивленно охнула, заметив выбитый на крышке год выпуска. «1929. Да ему больше 80 лет!» «И что с того?» – пожал я плечами. «Наган надежный». «Не знаю, не знаю». Отложив револьвер на одеяло, засомневалась девушка. «Не волнуйся, мы недолго». Я хотел сунуть бутылку водки в карман куртки, но к немалому своему удивлению обнаружил, что он уже занят каким-то барахлом. «О, это ж трофеи. Ну-ка глянем». «Непонятный жетон». «Информационный кристалл», «Запасная батарея для ручного разрядника», «Ключ, карта». И оправленная пластиковой рамкой увесистое зеркальце. «Ты зеркало просила? Держи». «Что?» Алиса машинально взяла протянутую мной безделушку и с удивлением уставилась на меня. «Это не...» Она осеклась и покачала головой. «Это не важно уже. Все равно громадное спасибо. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Ты столько для меня сделал». «Ерунда», — улыбнулся я. И хоть в голове сразу завертелись разные мысли, направился на выход. «Отблагодарить, да?» «Дверь запереть не забудь». Выйдя в коридор, я беззвучно выругался, дождался, когда лязгнет дверной засов, и пошел искать Стаса. «Так, думаю, для всех нас лучше будет». И все же, до чего не вовремя. Не застав приятеля у себя, я заглянул на кухню, сунул в свободный карман граненый стакан и с полупустой банкой консервированного хлеба в руках отправился на поиски. Стас, как оказалось, скучал в инвалидном кресле у самодельного пандуса, ведущего из подвала на первый этаж. «Чего так долго?» – с недовольным видом пробурчал он при моем появлении. «Да иди ты!» «Думаешь, дала бы? Смени тему, а?» «У-у-у, да ты никак втюрился!» «Ты воду взял?» «Взял». Стас показал мне полторашку и указал на люк в потолке. «Открывай уже». Я поднялся по пандусу, отодвинул ржавые засовы и откинул в сторону железный лист. Вернувшись, закатил инвалидное кресло на первый этаж и вновь закрыл люк. А то в темноте, да еще выпивши, точно вниз сверзимся. «Пошли», – поторопил меня Стас, который успел выехать через выломанную дверь, когда-то начатый, да так и не законченный кирпичный пристрой веранду. «Иду». Я подхватил припрятанный специально для таких случаев табурет и направился к уже устроившемуся перед выходившим на речку окном приятелю. «Звезды, блин», – уставившись в небо, зачарованно протянул тот. «Помнишь? Раньше звезд почти не видно было». Раньше тебе звезды и даром бы не сдались. Я уселся на табурет и выставил на подоконник полупустую бутылку водки, стакан и банку с хлебом. «Тоже верно», – вздохнул Стас и протянул мне полторашку с водой. «Ты пить, что ли, собрался?» «По чуть-чуть». «Алкоголик». «Кто бы говорил». «Да я больше года водку не пил, зато убитый постоянно». «Это жизненная необходимость», – возразил Стас и вновь отвернулся к окну. «Ты смотри, красота-то какая!» Я посмотрел, но ничего особенного не увидел. Да, чистое небо, да, зеленые огонечки звезд. Но по мне бы 100 лет эту красоту не видеть. Чистое небо вызывало дрожь и непроизвольное желание забиться в какую-нибудь дыру, пока не сгинет эта напасть. Уж лучше облака, не так страшно. Поэтому смотреть я стал не на звезды, а на речку. Пусть с водой тоже не все так просто, но отсюда она почти родной кажется. Словно в прошлой жизни очутился. Правда, раньше ее тополя и кусты закрывали, а теперь на месте былых зарослей лишь корка спекшейся земли темнеет. Но это ничего, зато деревья вид не загораживают. Узкая полоска реки, развалины поселка на том берегу, громада мелкомбината, стена сосен городского бора. Хорошо. Как пообщался, нарушил молчание Стас, которому уже надоело любоваться видом звездного неба. С кем, не понял я. С Алисой своей, с кем еще? Фыркнул парень. Да так, ни о чем, пожал я плечами. Колись давай. Она уверена, что в центре рухнул транспортник экспедиционного корпуса. «Ходили такие слухи», – кивнул Стас. «Вот. А на том корабле, значит, был некий мистический шар, который, по убеждениям Майя, должен был уничтожить Землю». «Что за ересь?» «Ну, помнишь, по календарю Майя конец света в декабре 12-го года наступить должен был». «И?» «А эмиданцы как раз в том декабре пожаловали. Вроде как за шаром». «Нашли его, заблокировали, но вывести к себе не смогли, потому как мы этот корабль сбили». «Вот и гонишь!» «Это не я, это Алиса». «Она головой не ударилась часом?» «Не спрашивал». «Но вообще не похоже, что она бредит». «Может, ее так из-за транквилизаторов вставила?» – задумался Стас. «Надо будет попробовать уколоться». «Загнешься». «Ладно, неважно. Что ты с ней делать думаешь?» «С Алисой ты имеешь в виду?» «Ну да». «Провожу с утра», – спокойно ответил я, умолчав, куда именно собираюсь ее отвезти. «Узнай, Стас, что мы в центр намылились. Его точно кондрашка хватит». «И правильно». Я скрутил пробку с бутылки и, следя за тонкой струйкой, протекавшей через гуалу водки, принялся наполнять стакан. «Алкоголик», – ухмыльнулся Стас и зашуршал целлофанкой с сахаром. «Ты давай погоди пока», – попытался остановить я его, но безуспешно. «Я кропаль». Парень кинул в железную ложку обломок кристаллика, поднес к ней зажигалку и шумно вдохнул ароматный дымок. После откинулся на спинку коляски, закрыл глаза и блаженно улыбнулся. Я только покачал головой, поставил бутылку на подоконник и одним махом опрокинул в себя водку. Закусил хлебом, глотнул воды – глянул на Стаса и неодобрительно поморщился. Сахар, или в более правильном переводе «сладкая жизнь», позволял проживать свою жизнь сотни раз по желанию, заменяя реальные события вымышленными. Одни возвращались в школу, другие отправлялись в космос уничтожать инопланетных захватчиков, а некоторые просто жили, будто никаких особенных катаклизмов и не случилось вовсе. Для подсевших на эту дурь в рамках собственного воображения не оставалось ничего невозможного, но и соскочить с нее не удавалось почти никому. Мне повезло, я сахар не пробовал, да и водкой особо не увлекался. Дорого. Набулькав себе еще 50 грамм, я какое-то время сидел, раздумывая о превратностях судьбы, потом потормошил заворочившегося Стаса, тот открыл глаза и блаженно улыбнулся. «Только что с пацанами на речке пиво пил», – неожиданно сообщил он. «Круто. Помнишь, наши на крыше клей нюхали и сказки смотрели?» – поинтересовался парень. «Ну и?» «Меня сейчас под конец тоже на что-то такое пробило». «Рад за тебя». «Ничего ты в этой жизни не понимаешь». «Да все понимаю, чего там?» – вздохнул я. «А не загадывал под сахаром, чтоб с нами было? Ну, если бы эти выродки с Амидана не пожаловали». «Загадывал, как не загадывал». Стас хлебнул воды и замолчал. «Через раз об этом думаю». «И?» «Да все бы хорошо было, по-любому». «Хрена!» – невесело рассмеялся я. «Все хорошо никогда не бывает». «Кто-то не дожил бы до 20, не слушая меня, продолжил парень. Кто-то до 30. Но в целом было бы лучше, чем сейчас». «В целом», – скривился я и налил себе водки. «Куча хорошего народа обычно в это самое «в целом» не вписывается». «Ну, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, хуже бы точно не было», – поежился из-за идущей от реки прохладцы Стас. «Я бы ушел в армию, вы продолжили бездельничать в своем универе». «Ты бы к этому времени давно дембельнулся». «Ага. И отрывался бы». «Так, все, сменили тему». «Ни о чем поговорим. О слонах или о мамонтах?» «А хотя бы и так. Я выпил водки и хлопнул стаканом о подоконник. Раздался мерзкий дзиньк, и отколовшееся донышко отлетело на бетонный пол». «Ну ты олень!» – рассмеялся Стас. «Иди за новым!» «Вот еще», – фыркнул я. «Что я из горла водку никогда не пил?» «Через гуалу?» «Легко». Я перевернул бутылку, и в рот потекла тоненькая струйка водки. «Алкоголик!» – только и вздохнул Стас, которого от такого зрелища натурально передернуло. «Запей!» «Запью, не беспокойся». «Звери точно на тебя не выйдут?» – как-то враз поскучнел парень. «Точно не выйдут», – прожевывая хлеб, кивнул я. «Никаких следов не оставил, все чисто». «Шилову что скажешь?» «Не знаю пока». Думать об этом не хотелось. Главное, подольше Борису Петровичу на глаза не попадаться, а там утрясется все как-нибудь. «А может, звери и не будут бучи устраивать? Следов-то и в самом деле не осталось». «Да и совсем другое меня сейчас волнует». Из-за выпитой натощак водки мысли начали путаться, и я уже совсем собирался идти спать, когда во дворе захлопали автоматные выстрелы. Грохнул дробовик, вздрогнул от близкого взрыва пол. «Это что еще за фигня?» – уставился на меня Стас, и тут неподалеку загрохотал пулемет. «Алиса!» Я вскочил из табурета и бросился в дом. Рванул на себя закрывавший пролом в полу железный лист, и в тот же миг меня подбросило в воздух и отшвырнуло в сторону. Долбанувшись о стену, я кулем повалился на пол, и, несмотря на все попытки, подняться на ноги уже не смог. Голова кружилась, а еще в ней стоял непонятный гул, в котором терялись слова незаметно оказавшегося рядом Стаса. «Вовка! Вовка!» Шум в ушах постепенно стих, и крик приятеля показался неожиданно громким. «Тихо!» – прошипел я, и парень моментально умолк. Морщась из-за едкой гари взрывчатки, я подобрался к люку и глянул вниз. Пандус оказался разрушен почти полностью, а вот пролом в межэтажном перекрытии в размерах нисколько не увеличился. «Повезло тебе», – Стас вытер пот с лица и судорожно сглотнул. «Взрывная волна вниз ушла, а тебя люк прикрыл». «И что это было?» Не в силах собраться с мыслями, я стиснул зубы и замотал головой. «Контузило или из-за выпитой водки, плохо соображаю». «Надо думать, думать». «Похоже, звери тебя все же вычислили». Как-то совсем спокойно предположил парень. «Черт, Алиса!» «Стой!» – попытался остановить меня Стас, но я уже перекинул ноги через край пролома и, цепляясь за него пальцами, повис над полуразрушенным пандусом. Спрыгнул вниз, чудом устоял на ногах и успел отбежать к двери, прежде чем сверху посыпались обломки кирпича. «Ты живой там?» «Тихо!» – шикнул я в ответ и, вытащив из ножен кинжал, выглянул в коридор. Но нет, тишина. «И что тут стряслось вообще?» Так и не решившись окликнуть Алису, я прокрался по темному коридору к своей комнате и замер на месте. Заметив вырвавшуюся из приоткрытой двери полоску электрического света, чувствуя, как начинают сбываться самые страшные предположения, рывком заскочил внутрь и выругался. Девушки в комнате не оказалось. Все так же помаргивала под потолком лампочка, валялась отдернутая с кровати в стене ватное одеяло, стояла на полу пустая кружка, а девушки не было. Заметив выглядывавшую из-под края подушки рукоять нагана, я схватил револьвер и проверил патроны. Все оказались на месте, Да и пороховой гарью от ствола не несло. И о чем это говорит? Успела убежать или не успела выстрелить? Я сунул кинжал в ножны, с наганом в руке поспешил ко входной двери и не очень удивился, увидев, что она распахнута настежь. Вот твари! Приложив барабан нагана ко вновь начавшей раскалываться голове, я простоял так несколько секунд, потом рванул обратно в комнату с разрушенным пандусом и окликнул дожидавшегося меня на первом этаже приятеля. «Стас, никуда не уходи, сейчас обойду и заберу тебя!» «Давай резче!» – откликнулся парень. «Тут, блин, неуютно!» «Бегу!» – крикнул я и припустил по коридору ко входной двери. Убедился, что никому не пришло в голову поставить там растяжку, выбрался под балкон, огляделся по сторонам. Во дворе соседнего дома мелькали яркие всполохи электрических фонарей, но стрельбы больше слышно не было. Ночная прохлада моментально забралась под распахнутую куртку, и меня пробрала дрожь. С трудом поборов оцепенение, я метнулся вокруг дома и забрался в окно пристроя. «Стас, тут я!» «Пошли!» «Куда?» Парень указал на заваленный кучей кирпичных обломков дверной проем. «Мне тут не проехать!» «Сюда иди!» Сунув наган за пояс, я ухватил Стаса под руки и легко выдернул из инвалидного кресла. «Ты чего?» – завопил он. «Спокойно!» Вытащив парализованного ниже пояса парня в окно, я оставил его сидеть на газоне и вернулся за коляской. «Как там?» – крикнул мне вдогонку Стас. «Алисы нет, двери вроде не выломаны». «Подстава!» «Не думаю», – покачал я головой и, поднатужившись, перетащил инвалидное кресло через кучу битого кирпича. Ее могли выманить. «Ты сам-то в это веришь?» «Блин, да она только что от наркоты отходить начала!» Я поднял парня под мышки и усадил его в инвалидное кресло. «А сейчас прояснение, любая техника работает!» «Ну, может быть», – нехотя согласился со мной Стас и поморщился. «А вот ты проблемы!» «Мать!» – вполголоса выругался я, заметив выбежавших из-за угла дома вооруженных людей. «Стас, Володя, вы что на улице делаете?» – подскочил к нам Шилов. Бежавшие следом крепкие парни сразу рассосались по сторонам и нацелили стволы автоматов в темень ночи. «Гуляем?» – невозмутимо ответил Стас. «Прояснение же, звезды вон...» «Случилось чего?» – спросил я. «Мы как стрельбу услышали, сразу домой рванули». «Звезды, говорите?» – задумчиво глянул на небо Шилов. «Серьезно?» «Речка, звезды, доза сахара», – кивнул Стас и ухмыльнулся. «Что еще надо для полного счастья?» «Ты ж не злоупотребляешь вроде, Володя», – уставился на меня Шилов. «Я не... я водку», – продемонстрировал я зажатую в руке бутылку беленькой. «За компанию. А что случилось-то?» «Звери налетели. Баева с парой парней положили». «Перехватили их?» «Нет, они на машинах были». «Странно. И что им тут понадобилось?» – вполне натурально удивился Стас. «Неужели контейнер где-нибудь поблизости упал?» «Вот и мы думаем. Что?» Шилов посветил мне в лицо фонариком и прищурился. «Ты с Храмовым говорил сегодня?» «Да». «И что он?» «Сказал, нас его дела не касаются». «И все?» «Зверей он пообещал не трогать. На туристов вроде охоту устроить планировал». «На туристов? Не угомонится никак, идиот!» Шилов развернулся и зашагал обратно во двор. Парни с автоматами, не теряя бдительности, поспешили вслед за ним. «Отмазались, что ли?» – удивился Стас, когда мы остались одни. «И что делать будем?» «Делать?» – направляя коляску в объезд крупных обломков, задумался я и понял, что не имею ни малейшего представления, как быть дальше. «Кинуться в погоню за похитителями? Так попробую их найти теперь». А найду — грохнут. И никому я помочь уже не смогу. Хреново, но факт. И от осознания этого обстоятельства жизнь вновь стала беспросветно серой. «Давай завтра с утра эту тему обмозгуем», — предложил я. «Давай», — легко согласился Стас. «И подумай пока, зачем девчонка зверям понадобилась. Ради первой попавшейся тёлки они на чужую территорию не полезли бы». «Ох-хо-хо», – вздохнул я, вспомнив рассказ Алисы о календаре Майя, сбитом транспортнике и таинственном шаре. «А вдруг это не фантазии, накачанные транквилизаторами девчонки? Что если прибытие инопланетян в декабре 2012-го – непростая случайность? и теперь у человечества осталось в запасе всего лишь 3 дня. Как поступить в этом случае? Кинуться грудью на амбразуру и героически погибнуть, или сделать вид, будто ничего не произошло, и отдать концы вместе с остальными обитателями планеты Земля на пару дней позже? Надо решать, и решать быстро. Но ведь не может же все это оказаться правдой! Или может? «Чего, Скис?» – забеспокоился Стас. «Да так». Беззвучно выругавшись, я запрокинул бутылку и зажмурился, чувствуя, как обжигающей струйкой течет в рот 40-градусная отрава. «Подумаю-ка я обо всем этом завтра». «Завтра. И точка».